К вечеру на корабль собралась вся команда, которая тоже была на ярмарке. Матросы хвастались перед товарищами своими покупками. Кто рубашку купил, кто нож новый, кто сапоги, кто подарки семье, ткани, сережки. Ну что же, переночевав, снова двинулись в путь. Почему-то из головы не выходила фраза деда-предсказателя, впилась в мозг, как заноза. «Если я не здесь умру, значит, мне снова предстоит вернуться в свое время». Надо было не стоять, догнать деда, дать денег, пусть объяснил бы, коль он такой ясновидящий, когда судьба ли Господь Бог вернут меня обратно. Как-то неуютно чувствовать себя временщиком, вроде как в гостях, но с неизвестной датой отъезда. Через несколько дней, не останавливаясь, прошли Чебоксары. Заканчивались земли черемисов и мордвы, начинались татарские. Хоть и под рукой русского царя теперь татары, да ухо надо держать востро. Пошаливают, никак вольницу свою не забудут. До Казани на ночевке не останавливались, пришвартовались у городских причалов. Тут же подошел старый татарин в зеленой чалме. «Ясак надо». Я с ним заговорил по-татарски. Старик даже не удивился, видимо, и не такое видал за прожитые годы. Заплатив пошлину за причал, вместе с Григорием направились в город, наказав команде сидеть на корабле. Спиртное в местных харчевнях не продают. Продажных женщин, ну, по крайней мере, в открытую нет. Попасть в рабство проще простого. Поэтому и команде в мусульманском городе делать нечего. А вот базар местный хорош. По-восточному шумлив, цветаст, полон экзотических товаров. Например, в отличие от Руси, здесь полно разных сортов риса, называемого в Москве сарацинским зерном. Дорогие шелка, китайская бумага отличной выделки, украшения ювелирные на любой вкус, но все своеобразное, восточное. Тут же готовят плов, ароматный, с бараниной, кизилом и еще бог знает чем. Ну а про холодное оружие я вообще молчу. Турецкие ятаганы, арабские сабли дамасской стали, хорезмские ножи, я даже видел японскую катану. Сколько в лавках защиты, шлемы, кольчуги, поножи и поручи, щиты, бахтерцы и прочее, отливающее синевое железо. Признаюсь, не удержался. Купил арабскую саблю из Дамаска с узорчатым сероватым клинком и ножнами, обтянутыми кожей змеи, а также японский меч, катану. Не знаю насчет его качества, но в современном мне мире катана ценилась высоко. Лезвие его отливало холодной синевой. Ножны простые, гарды почти нет. Рукоять из какого-то плотного дерева, но в руке сидит удобно и не скользит. И саблю, и катану засунул за пояс. Выглядел, наверное, смешно, да мне бы до корабля дойти. Единственное, что не понравилось, — огнестрельное оружие. Ружье с куцым прикладом, пистолеты с неудобной рукояткой, с шаром на конце. Украшены богато, но ствол без нарезов, замки допотопные. Нет, не для меня. Зашли в чайхану, поели вкусных с жару лепешек со щербетом, плова, попробовали хмельного кумыса. Пора и на корабль. На обратном пути прошли через базар, купили команде спелых фиников целую сумку. Пусть вместо семечек поедят. Многие ведь и не видели, и не слышали о финиках. Спохватившись, наняли мальчишку с целой кипой свежих лепешек. Все лучше, чем сухари. Он за 2 тенге принес их на корабль. Ужин получался восточный. Лепешки и финики. Команде понравилось, а мне определенно напомнил крымский плен. Ни свет, ни заря снялись со швартовов, впереди еще дальняя дорога. К вечеру прошли стрелку Волги и Камы, повернув на Каму. Теперь придется все время идти против течения. Ход убавился. На ночь пристали к берегу. Матросы поймали огромного сома, пожарили на костре громадными кусками. Сом отдавал тиной, но когда весь день в брюхе пусто, пошел на ура. Тем более я весь день активно упражнялся с купленным оружием и пришел к выводу, что меч катана очень хорош в пешем бою, а вот сабелькой лучше махать в конном. В катану я прямо влюбился. Немного тяжелее шпаги, но очень удобен, остр как бритва. Можно наносить колющие и рубящие удары, в отличие от русского меча, коим можно только рубить. Через день миновали слияние Камы с Святкой, чуть не потерпев крушение. На излучине Святки с под всеми парусами, да еще и по течению, на хорошем ходу выскочил торговый пузатый ушкуй. Его сносило прямо на нас. Георгий вовремя заметил опасность, отвернул штурвал в сторону, но все равно мы слегка соприкоснулись бортами. Нашему железу хоть бы что, а с борта ушкуя полетели щепки и крепкий мат с вятским говорком. Балбесы, смотреть надо. Прямо езда по встречной полосе получается.